«Мы привлекаем слишком много внимания, нужно уйти отсюда», — предложил Рон. «Пожалуй, лучше всего вернуться к машине», — предложил Гарри. «Точно, а из нее мы отправим письмо профессору МакГонагаллу. Да, нас, скорее всего, накажут, но как-нибудь попробуем выкрутиться», — сказал Рон. Гарри написал письмо, благо пергамент был с собой в чемодане, прикрепил к своей сове и она улетела. А уже через несколько минут вернулись родители Рона и, разобравшись в ситуации, стали ждать ответ из школы. Через несколько часов прибыла профессор Спраут и, забрав опоздавших вместе с вещами, вернулась в Хогвартс, сообщив им, что когда профессор МакГонагалл освободится, то определит их наказание. Повествование от лица Сени. Начиная с нормального появления на распределении Поттера и Рыжего, меня не покидает ощущение какой-то неправильности. Как будто что-то не так и не дает покоя. Прямо скребется на душе. Есть, конечно, предположение, и оно как-то меня не радует. Надо бы проверить выручайку в режиме ритуальной комнаты, которая, по совместительству, камера-одиночка строгого режима для одного зловредного привидения. Дождавшись, когда все лягут спать, наколдовав на себя невидимость, отправился на восьмой этаж. «Далеко собрался, Алекс?» — прозвучал за моей спиной голос стража гостиной. То есть, она весь прошлый год меня видела, под заклинанием, но решила обмолвиться только сейчас. «Да так, не спится чего-то, думаю, чуть-чуть прогуляюсь, до башни астрономической, на Луну посмотрю, помечтаю, о вечном подумаю. Одним словом, без всяких приключений, обещаю. И это все равно не дает мне права выпускать тебя ночью из гостиной, Алекс. Но, ведь вы уже это сделали, уважаемая страж. Как так?» «Все верно, потому что это распоряжение одной особы. Я сразу напрягся, потому что, по логике вещей, единственный, кто может дать такое распоряжение, это дедуля. И чего ему надо от меня? Тем более, чтобы я свободно бродил ночами по замку, неужели скормить ползуну Слизеринскому? Вот только, он еще же вроде сидит себе в тайнике, и до Самайна не будет отсвечивать, или через черный ход его выпустит. О, смотрю, ты как-то сильно напрягся и переживаешь, Алекс. Само собой, уважаемая страж, кому могло понадобиться, чтобы я имел такую свободу перемещения, неужели директору? Ха-ха-ха, а нет, этот старый хрыч здесь ни при чем и не имеет власти давать мне такие приказы, во всяком случае, на данный момент, речь совсем о другом, существе, но тебе знать об этом пока рано. Она сама придет поговорить к тебе, когда настанет время. Ясно, спасибо, что просветили, хотя от такого просвещения легче не стало, скорее наоборот. Алекс, а ты ничего не забыл? Пожалуйста, подскажите, уважаемая страж. Загадка, Алекс, у нас же с тобой был уговор, и его никто не отменял. Хорошо, уважаемая страж, слушайте внимательно. Ее не увидать, в руках не подержать, не услышать ухом, не почуять нюхом. Царит над небесами, таится в каждой яме. Она была в начале и будет после всех. Любую жизнь кончает и убивает смех. Охо-хо, как интересно. Слышала что-то подобное, но в других словах, хотя смысл остается тот же. Ответ: тьма. Так ведь? Вы совершенно правы, уважаемая страж, и я все больше удивляюсь вашим знаниям, как пройти в библиотеку, из которой вы их черпаете, не подскажете. Ах, хитрец, и лестью смазал, удивил и расхвалил. Только ум мой не обманешь, зубы не заговорил. Ладно, Алекс, это все лирика, как ты иногда повторяешь себе под нос. Что касается источников знаний, уверена, один из них ты уже нашел, и поглощаешь их оттуда с завидной регулярностью. Что до других, то уже имеющиеся знания освой сначала. И нам осталось снова придумать для тебя пароль, что ты назовешь в этот раз. Мы верим в чудеса. А сам-то ты веришь? Нет, уважаемая страж, потому что все в наших руках, и нужно что-то делать, чтобы чего-то достичь, а не ждать чуда. Ладно, я пойду, если позволите. Иди, иди, Алекс, но обязательно вернись до того момента, как все начнут просыпаться. Да уж, и чье на этот раз внимание я привлек, чем, а самое интересное где, в очередной раз отличился. Предположение есть, и моя фантазия на пару с памятью уже подкидывает варианты, особенно, когда страж сказала, что это не какой-то волшебник, а существо. Ладно, успею подумать, сейчас надо посмотреть, как там пивзик наш ненаглядный поживает. До выручайки добрался без каких-либо еще приключений, на сегодня и так хватит. Захожу, смотрю на круг, где должен сидеть наш пленник, и пусто. Осматриваясь по сторонам, уже взяв в правую руку кинжал, а из левой руки появились стебли Жорика, к бою готов. Вот только, паразита эдакого пока не видно. Прячется где-то, затаился зараза. От двери не отхожу, глупо оставлять спину открытой, особенно, когда не знаешь, чего ждать, да избежать будет куда, если что. Может, его вообще тут нет, сбежал давно и прячется, где-нибудь в подвалах, где его Снейп поймал и пустил на опыты и ингредиенты. Неприятное ощущение снова, как волной окатило, как будто, что-то темного и опасное, затаилось, совсем рядом, совсем близко. Ведомый этими ощущениями, я поднимаю глаза вверх и упираюсь в красные, как два рубина, глаза, окруженные клубящейся тьмой, в 3 метрах от меня, прямо над головой. «Здравствуй, Алекс, я так долго ждал, когда же ты, наконец, придешь, а тебя все нет и нет, мне стало скучно, но, теперь ты наконец-то здесь, а потому, давай поиграем». Глава 23. Хождение по краю. «А вы сами-то верите в привидения?» – спросил лектор один из слушателей. «Конечно, нет», – ответил лектор, и медленно растаял в воздухе. «Братья Стругацкие, давай поиграем». И тварь, бывшая, когда-то пивзом, узнаваемым с трудом, метнулась ко мне. Ухожу перекатом в бок и бью кинжалом наотмашь, в надежде хотя бы разорвать дистанцию. Кинжал встречается с когтистой лапой, смутно напоминающей руку, а вторая уверенно тянется к моему лицу. Жоре говорить ничего не пришлось, левая рука сама и без моего ведома перекрывает попытки ободрать мне мордаху, а стебли пытаются, вцепился в тянущуюся лапу. Пивз, наученный горьким опытом дней суровых, столкнувшись с Жориком, отскакивает снова вверх, где мне его не достать. Заклинание сотворить он мне однозначно не даст, да еще и не знаешь, что на него сможет подействовать. «Убери это, Алекс, оно мешает нам играть, оно не хочет веселиться», — кричала, зависшая в 5 метрах от меня, красноглазая тень. «И это подсеня. Спасительная дверь уже не за спиной, а сбоку, и нужно сделать несколько шагов, чтобы до нее добраться. Вот только я очень сомневаюсь, что наш милый и почерневший пивзик даст мне это сделать, даже если буду пугать его Жориком. Он вполне может наплевать на все и пойти в таранную атаку, не думая о последствиях. И тем более, нельзя поворачиваться к нему спиной, чтобы быстро сбежать, точно не успею. Вывод, тварь не оставляет мне выбора, кроме драки. А значит, бой нужно принимать на моих условиях. Иначе, выбраться отсюда целым и невредимым, вообще без вариантов. Пивз завис надо мной, и молча качается, иногда начинает дрожать, а рожа, и без того страшная, становится еще злее и кошмарней. И, судя по этой зубастой морде, его игра подразумевает поедание меня любимого, эдакая месть за его страдания. А это значит, что затягивать сие увеселительное мероприятие однозначно вредно для моего здоровья. И так дал мне время, собраться и подумать, уже неплохо. Ладно, как же он смог выбраться, если просто повредил основной круг и сквозь щель просочился, то это означает, что возможно остались целые малые защитные круги, что были по краям основного, только это нужно проверить, желательно побыстрее, при этом, не теряя злобную черную пакость из виду. Медленно, выставив левую руку с Жориком на манер пугала, перед собой, начинаю, смещается к противоположной стене комнаты, так, чтобы и круг, и пивз оказались на одной линии, и, смотря на одно, не терять из виду второе. Пивзик поворачивался следом за мной, и пока не предпринимал никаких действий, продолжая периодически дрожать. Страшно. Да черта страшно, мать вашу. Но выбираться из ситуации как-то нужно. Уже пройдя почти все необходимые расстояния и оказавшись за кругом, дождался, наконец, ответной реакции от гада. Алекс решил спрятаться. Неинтересно. Так неинтересно. Не позволю. Кричало привидение, стремительно летя в мою сторону. Брошенный секундный взгляд на малый круг показал его надежность, а значит, действуем. Тварь подлетела ко мне, несмотря на Жорика, как и ожидалось, в таранной атаке, ва-банк пошел супостат, резко пригнулся, и перехватив кинжал в левую руку, правый активировал круг, оказавшись запертым в нем с пивзом. Далее, не мешкая ни секунды, и воспользовавшись его замешательством от активации круга, втыкаю в него кинжал, сразу активирую темное касание, лишним не будет, а Жорик, обоими стеблями, выкачивая из него энергию, пытается удержать его лапы, но помогает мало. Жора, не дай ему выцарапать мне глаза. На таком близком расстоянии уворачиваться особо нет возможности, а потому мантия и одежда под ней быстро начинает рваться от пытающегося царапать меня Пивза. По лицу пару царапин от когтей пропустил, уже стекает струйка крови, как и с левой руки. Да сдохни ты уже, наконец, призрачная падаль. Правая рука, вооруженная огненным кинжалом, находит своей целью бок Пивза, а его самого прижимаю к барьеру круга. Пивз начинает истошно верещать, прямо как раньше, что добавляет уверенности идти до конца, несмотря на полученные раны. Полминуты сопротивления, и призрак оседает вниз, уже не в состоянии поддерживать свое парение. Большая часть окружавшей его черноты рассеивается. Вижу, что он не может восстановиться, используя связь с Хагом, значит, претерпев кардинальные изменения, был отвергнут системой замка, что не может не радовать в данной ситуации. Схватка на выносливость, в моем случае, стопроцентное поражение. Добиваем, Жорик, у меня нет никакого желания оставлять существовать эту падаль, себе дороже выйдет, однозначно. Оба стебля впились прямо в центр призрачного тела, которое постепенно начало рассеиваться, криков уже не было, на меня просто смотрели пара красных глаз, полные злости и ненависти. Несколько секунд, и Пивз был окончательно развеян, а его часть, видимо, поглощена. Да уж, не так страшен черт, как его малюют. Но это исключительно благодаря моему проглотиту, а еще кинжалам, ритуальному и огненному. Последний снова пришел в негодность. Иначе бы мне абсолютно точно пришел конец, и поминай, как звали. После обидной смерти в лапах призрака. Кинжал, конечно, жаль, но жизнь своя дороже, значит, переживу, просто придется сделать новый. Как и этот комплект одежды, который, к большому сожалению, не спасет даже заклинание репаро. Все изодрано так, что только выкидывать. И когда эта тварь только успела, еще и царапины надо обработать, и желательно чем-то, что следов не оставит. Думал я, прежде чем рухнул на колени, а после свернулся на полу в позу эмбриона, от дикого жжения в левой руке. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем боль начала отпускать, а я, весь в поту, медленно поднялся на ноги. Жорик, друг ты мой сердечный, какого хрена это было? Пережрал, что ли, или подавился нашим черненьким приятелем? Давай в следующий раз без таких вот сюрпризов. Неприятно, знаешь ли. К своему удивлению обнаружил, что кровь из царапин течь давно перестала, а то переживал по этому поводу. Сомнительная смерть от потери крови, когда лежал, ловя обжигающие приходы результатов жориного обжорства, хрен его знает, почему так, потом разберусь. Время уже, поди, черт знает сколько прошло, надо срочно хоть как-то привести одежду в какое-то жалкое подобие порядка и выбираться. До гостиной добрался, слава богам, спокойный, без столкновения с Филчем, он бы точно оценил мой видок, малость потрепанный и в передрягах побывавший. А дальше, я стоял у картины стража, перекрывающий вход, а она смотрела на меня, очень внимательно и тщательно приглядываясь к моему состоянию. «Дорога, Алекс, позволь спросить, а где ты был?» Наконец, прервала она тишину, показывая свое беспокойство. «Бегал, уважаемая страж», ляпнул, первое, что пришло в голову, видимо, от пережитого напряжения и усталости. «А по твоей одежде и не скажешь, скорее всего, на войне побывал, или на чем-то подобном». Вот так и просит ответить ей по канону, но что-то мне подсказывает, что наша уважаемая страж не оценит мой незатейливый солдатский юморок, а потому шутить над таким важным элементом Хага себе дороже, не расплачусь. Так что, скажем скромно, там были препятствия, было трудно очень. Ладно, не буду юлить, потом расскажу, как все так вышло. Если позволите, мне бы поспать немножко, пока хотя бы так, а после придумаю достаточно вменяемую и цензурную версию своих приключений. Ох, иди тогда, так уж и быть, я сохраню твои трудные забеги в тайне, но с тебя новая загадка, когда отдохнешь, сказала страж, открывая проход в гостиную. А я, пройдя мимо стража, направился сначала в ванну, и после попыток хоть как-то отмыть тело, несмотря на усталость, отправился спать, благо Ника меня в таком состоянии не увидит, и никого не побеспокою, ведь с этого года живем в комнатах по одному, а потому смогу еще чуть-чуть порассуждать и подумать над произошедшим событием, пока засыпаю. Да уж, спасибо Пивзе, удружил, так удружил, с размахом прямо. Бодро год новый начинается. И вот что за хренотень с тобой произошла, есть у меня, конечно, теории, как это тебя так покорежило, особенно, учитывая, что ты, все-таки скоропостижно был нами съеден. И, скорее всего, погрызенный Жориком, много и часто, за прошлый то год, утратил свою связь с Хагом, претерпев кардинальные изменения в своей сущности, из-за эмоциональной дестабилизации. Особенно остро встал вопрос, когда кусочек тебя успешно стал частью моего ритуального кинжала, ведь, если память мне не изменяет, именно с этого момента, тебя стало знатно коротить, а оставленный, на длительное время без присмотра, ты, окончательно поехал кукухой, или что там, у призраков, и пал на темную сторону силы. Поэтому предстал передо мной таким черненьким, а глазки такими красненькими. Да уж, ну, будет мне уроком, на будущее, пришел к выводу я, ложась спать хотя бы на пару-тройку часов, ведь любые волшебно-магические эксперименты, особенно когда не знаешь, даже примерно, что может вылезти в итоге, имеют последствия. А рука то, левая, все еще зудит, неприятно, однако. И что же там, у пожиральца происходит? Утро, очень хотелось спать, но, вместо этого, пришлось провести часик в ванной, смывая остатки следов былых сражений, доставшихся мне в наследство от вчерашнего дня. В зеркале обнаружил, что видок у меня тот еще, глаза бы не смотрели, одним словом, царапины и ссадины, коими была разукрашена вся моя рожа и руки, никуда не делись. Наколдовав на себя невидимость, после того, как одел новую мантию и целый набор вещей под нее, дабы скрыть как можно больше следов всего происшествия, спустился в гостиную. Ожидание Гермионы не продлилось долго, спустя 10 минут, сонная пташка вышла, зевая, но готовая, к утренней пробежке. «Герми, мне нужна твоя помощь», — обратился я к ней, снимая невидимость, и уводя ее вглубь комнаты. «Алекс, кто тебя так?» Последовала сильнейшая эмоциональная реакция Герми на увиденное. «Тише, ты так и мертвого разбудишь. Слава магии, в такую рань, мы одни тут находились. Извини, просто, страшно за тебя, откуда такие царапины на лбу и щеках? Как тебе только глаза то не выцарапали? И, главное, кто это? Неужели миссис Норрис?» Внимательно и со страхом на лице, рассматривала девочка мои боевые шрамы. «Нет, Герми, это было очень злобное привидение, мне пришлось от него сбежать. У тебя случаем не найдется, чем эту красоту замазать?» «Да, есть, сейчас принесу. Сначала меня обработали мазью для заживления, потом в дело пошло нечто, напоминающее старый добрый тональник, еще и подобранный под тон кожи. И все, моя мордаха выглядит как новая. Почти, если не считать убитого взгляда и тщетных попыток не зевать. Энергетика бы или кофе, чашки две, а лучше сразу три дайте, но, чего нет, того нет, как-нибудь день протянем». Спички, в глаза вставляя, хе-хе. На завтраке, нас ждал сюрприз, как, впрочем, и всех присутствующих. Наследник Поттер пришел не только со своим бессменным другом, но и с питомцем на руках. Видимо, решил явить миру свою животинку, уже довольно крупного книлза, Муфасу, который очень быстро перекочевал из его рук в жаркие женские объятия гриффиндорской части прекрасного, на зависть остальным девушкам других факультетов. Видимо, любовь к пушистикам не зависит от мира и магии. Вон, даже Герми губу прикусила, и пожирает котейку глазами, сейчас плюнет на все и побежит отбирать для себя это мохнатое сокровище. Все это действо сопровождалось щелчками колдокамеры Криви-младшего, успевшего заснять, как и своего кумира, так и женскую часть, тискающих кота, который развалился в экстазе. При этом, многие леди, в том числе и с нашего факультета, начали стрелять глазками в Поттера, особенно видя, как спутница первого года, Лаванда Браун, отсела подальше от Поттера и Ко, что означает, место стало вакантным. Вон, даже Локонс подмигнул ему, явно заметив возросшее внимание к местной легенде, и прочитав ситуацию, уже думает, как это обратить в галеоны. Точно так же, сей факт и представление не прошло мимо рыжего друга, по лицу которого отчетливо видно одно единственное чувство – зависть. Еще в каноне, помню, он всегда и почти во всем завидовал Поттеру, с самого начала, он уже знаменитость, просто по умолчанию, и, как то наш рыжий приятель упускал, очень важный факт, какой ценой досталась Поттеру эта слава. Дальше, ловец команды факультета, его любимые игры в квиддич, но и этого мало, он снова сталкивается с Волди уже на первом курсе и снова выживает, а директор публично превозносит его. Да, Роникс тоже получил свой лучик заветной славы, но она смотрится бледной звездой на фоне солнца. И так каждый год, во время учебы в Хаге, рыжий с завидным постоянством копит в себе зависть к подвигам и достижениям Поттера, на фоне которых он сам не лучше бледной тени. Даже его родная младшая сестра спит и видит себя женой Поттера. Уверен, такое не проходит бесследно, и катком проехало по рыжей психике. Тем удивителен тот факт, а как вообще они умудрялись дружить то, что рыженького удерживало рядом с объектом своей лютой зависти. Насколько помню, где-то, ближе к концу канона, когда они по очереди таскали амулет Слизерина, по совместительству Крестраж, рыжему, наконец, сорвало крышу, и он слетел с нарезки, высказав хотя бы часть из того, что так долго и с таким трудом в себе копил. И вот здесь, лично для меня возникает важный вопрос, а как тут-то будет? Утешительный приз в виде Герми, у Роникса уже не появится, Херушки, перебьется. Далее, сам Роникс показывал нетипичное поведение за весь первый год, посмотрим, как будет в текущем. Неплохо бы еще узнать, например, у Стража, как они попали с Поттером в этом году в замок. И, наконец, только сейчас я вижу у него стандартную и типичную, его рыжую реакцию, зависть, что рушит половину теории в моей голове, о его поведении и причинах его действия или бездействия вообще. Да что же с тобой такое, Роникс? Точно так же, очень яркие выражения на личике, имеет младшая из Уизли, Джинни. С одной стороны, восхищается объектом своих фантазий, с другой, видя, какую реакцию показывают окружающие Поттера девы, испепеляет их взглядом похлеще заклинания адское пламя. И вот что теперь ожидать, дневничок то у ее, и вот как, после ее таких эмоциональных качелей, будет вести себя Василиск, учитывая, сколько, перед ее глазами, потенциальных жертв. И не дай бог, ползун пойдет в разнос и поставит окаменение на поток. Интересно, как теперь будет развиваться история с отверженным Поттером, которого, после событий Самайна, все будут считать наследником Слизерина. Причем неважно, что он, самую малость, в другом факультете, противоположном во многих вещах этому самому Слизерину. Уверен, отвернувшихся от него станет, хоть не намного, но поменьше. Завидуешь им, Герми? Решил чуть-чуть поиздеваться над подругой. Да, то есть нет. Прости, Алекс, да, завидую. Тоже хочу себе такого милого и пушистого котенка, ну можно и поменьше, не такого большого, как у Поттера, ответила она, пытаясь скрыть свое смущение. Ну, вот и нашелся вариант подарка на Рождество, Герми. Осталось только до него еще успешно дожить, с такими-то приключениями на мою грешную голову. Глава 24. Златопуст Локонс. Знаменитость складывается из поступков, которые эта знаменитость совершает. Златопуст Локонс. Завтрак, следующего дня, после начала нового учебного года и распределения. А кое-кто уже успел отметиться событиями, и это я не о Поттере, с Рониксом, которые, как выяснилось, должны были, но не обязаны, летать до Хага на волшебных фордиках. Но, как-то не задалось у них, разум внезапно проснулся или еще по какой-то, пока мне неведомой причине. Но они сделали самое логичное, что можно было сделать в их случае. Опоздав на поезд, отправили сову Поттера с письмом, а потом их просто забрала профессор Спраут, так как МакГонагалл была занята. Банально, просто, но все правильно. И чья же голова такая светлая? Уверен, да даже галеон поставлю, что снова Роникс показывает, чуждое ему, по канону, адекватное поведение и решение проблем. Все это мне с утра рассказала страж, пока все спали, а я встал, свет не заря. Долги же надо отдавать. За хранение тайны, как раз таки, моих похождений. Утро доброе, Алекс, молвила страж, ухмыляясь и смотря, как я зеваю. Утро добрым не бывает, уважаемая страж, особенно, без чашечки кофе. Ты любишь кофе, Алекс, и что мешает тебе сказать об этом домовым, что накрывают стол? Удивилась страж, лишнее внимание, к решившей выделиться, персоне. Ну, дело твое, я смотрю, ты решил рассказать мне новую загадку? Все, верно, решил не затягивать с этим делом, а потому загадка. Без замка, без крышки. Сделан сундучок, а внутри хранится золото кусок. Ну, это просто Алекс, ответ яйцо, сказал разочарованно страж. Ну, простите, уважаемая, я не мудрец-загадочник, но постараюсь еще вас удивить», — ответил я, вспоминая, где еще были загадки из всего, что смотрел и читал в прошлой жизни. «Уж постарайся, Алекс, иначе мне придется аннулировать нашу сделку, ведь твои секреты мне бы не хотелось раскрывать. Тогда следующее. На Красных холмах 30 белых коней, друг другу навстречу. Помчатся скорей, ряды их сойдутся, потом разойдутся, и с мирными станут. До новых затей. Уже лучше, Алекс, как-то более творчески». Ответ: зубы, загадка принимается. Но, так как, хоть и слабенькая, но была первая, готова ответить на один твой простой вопрос. А как хорошо, а ведь за этим и шел. Не подскажете, уважаемая страж, а как Поттер и Уизли попали в замок? Их не было в поезде. Все просто, мальчики написали письмо в школу и их забрали. Водка, значит. Ну ладно, спасибо вам, уважаемая страж. Ну, как, впрочем, и предполагал, Лада, пора на пробежку. Вон и Герми уже появилась, готовая покорять вершины спорта. Таким образом, снова и снова, сидя на завтраке, прокручиваю в голове полученную утром ранним информацию и смотрю на Раникса. Нутром чую, что ты ненормальный. Однозначно, как пить дать, но все мои мысли снова и снова ломает твоя ярко выраженная зависть, что ты явил вчерашним днем, смотря на Поттера и его Книлза. Ладно, так я ничего не решу, только еще больше накручу себя. Нужно больше информации, а значит, просто продолжу внимательно за тобой наблюдать, Раникс. Все равно, никуда вы с Поттером от меня не денетесь, как с подлодки, особенно после Самайна и дуэлей, когда, медленно, но верно, Поттер в глазах окружающих станет будто чумой пораженный. Сегодня у нас по расписанию гербология, а после – защита от темных искусств. При этом, все уже знают, как прошло занятие у грифов со змеями, Локонс устроил шоу, пикси вышли из-под контроля, и далее по списку. То есть все так, как и должно было быть. Посмотрим, как будет у нас. А пока, гербология. Профессор Спраут отвела нас не в привычную, первую тепличку, а новую, под номером 3, где обитают более опасные образцы магической флоры. Сегодня мы будем пересаживать мандрагоры. Кто хочет рассказать о свойствах этого растения? Спросила она. Первыми подняли руки Герми и Дафна, пока я все еще витал в своих мыслях. Мандрагоры, значит, которые нужны для зелья от окаменения. Надеюсь, их каждый год тут пересаживают. А то, как-то много совпадений. Надеюсь, это очередной приступ моей паранойи в поисках глобальных интриг доброго дедули. Мандрагора или мандрагорум – это сильнодействующее средство для восстановления здоровья. Ее используют, чтобы вернуть человеку, подвергшемуся заклятию, его изначальный облик. Выдала справку, словно из Вики Гермиона. Ну, молодец, балы добывает, видимо, за лето подзабыла, конец прошлого года. Как балы в одночасье стали раздавать, как скидки на распродаже. И в этом году так же будет, что полностью убивает мотивацию как-то стараться. Но надо, имидж за меня никто не поддержит, который уже заработал. Отлично, 10 баллов к Активрону. Мандрагора является главной составляющей частью большинства противоядий. Но и сама мандрагора небезопасна. Кто может сказать почему? Спросила профессор Спраут. В этот раз уже ответил я. Плач мандрагоры смертельно опасен для всех, кто его слышит. А Герми сидит и дуется, видимо, и дальше хотела отвечать. Странно это, на первом году как-то поспокойнее ведь была. И что же на нее повлияло? Неужели Локонса и его геройство? Начиталось. Совершенно верно. Припишем еще 10 баллов вас ответ Алекса. Мандрагоры, которые сейчас перед вами, рассада, совсем еще юная. Но, все равно, возьмите наушники. Экипировав защиту для ушей и повторив условный знак, когда ее снимать, приступили к пересаживанию. Пока все занимались этим делом, во время посадки мандрагоры в горшок, естественно, Жорик не упустил момент и аккуратно погрыз. Сегодня у нас в меню Жорик, растение кричащее, свеженькое, прямо как телятина, и не смотри, что оно как младенец, давай не брезгуй, нам полезно будет, однозначно. Говорил сам про себя, наблюдая, как пара стеблей ушли под землю в горшке. Смотри, не переусердствуй, а то вон уже листики поникли. Давай не будем доводить до жухлости. Тут еще несколько есть, так что будет добавка. Надеюсь, профессор Спраут не заметит, что пересаженные мною растения немножко потеряли в цвете. Приведя себя в порядок, отправились на обед, а после к кабинету по защите от темных искусств. Когда мы вошли в кабинет, Локонс был уже там, и дождавшись, чтобы все расселись по местам, громко прокашлялся, и в классе стало тихо. Он протянул руку, взял со своего стола книгу «Тропой у троллей» и поднял его, демонстрируя собственный подмигивающий портрет на обложке. «Это я», — сказал он и тоже подмигнул. Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть, отнюдь не улыбкой. Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно. Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь, я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили. Щелкнув пальцами и использовав невербальное заклинание, отправил каждому из нас левитации по листку с вопросами и вернулся к столу. «Даю вам полчаса, начинайте», — сказал он. На первой странице листа. 1. Какой любимый цвет Златопуста Локонса? 2. Какова тайная честолюбивая мечта Златопуста Локонса? 3. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Златопуста Локонса? И так далее и тому подобное. Последний, 54-й вопрос звучал так. 54. Когда день рождения Златопуста Локонса и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок? Что же, соцопрос для фанатов, как и в каноне. Но, что дальше, профессор Локонс? Спустя полчаса профессор также, заклинанием собрал все работы, и, быстро проверив их, был разочарован. «Вижу, почти никто из вас не помнит, что мой любимый цвет сиреневый. Я об этом пишу в книге «Йоркширские йети», а кое-кому не мешало бы повнимательнее читать «Встречи с вампирами». В главе 12 я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения – благорасположение между всеми людьми, магами и немагами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки доброго огненного виски Огдена. А вот мисс Гермиона Грейнджер знает мою честолюбивую мечту. Да, я хочу избавить мир от зла и наводнить рынок составами для сохранения шевелюры моего собственного изобретения. Умница девочка. Она заслуживает самой высокой оценки. Где мисс Гермиона Грейнджер? Спросил он, еще раз просмотрев ее работу. Герми, сияя улыбкой, подняла руку. Отлично. Излучал восторг Локонс. 10 баллов когтеврану. А теперь перейдем к делу. С этими словами, на его столе появилась большая, завешенная тканью клетка. Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие, ведите себя тише, ведь они могут перевозбудиться, понизив голос, Локонс. Хоть из слухов с урока змеи и грифов, мы уже знали, кто там, но все равно, харизма так и плещет, Локонс умеет завоевывать внимание публики, такой актерский талант пропадает. Да, это они, только что пойманные корнуэльские пикси, сказал он, и стал просто рассказывать об этих тварях, не открывая клетки, как было на уроке других факультетов. Пикси были ярко-синие, ростом сантиметров 20, с заостренными мордочками. Оказавшись после темноты на свету, они пронзительно заголосили, заметались по клетке, стали барабанить по жердям и корчить рожи, не то, дразня зрителей, не то забавляя. И вот как в итоге получается, у нас, вы спокойно и чинно ведете занятия, профессор. Да, улыбаетесь всем юным ведьмам во все 32, но при этом, объясняете материал, смотря в глаза каждому ученику по очереди. Вот, посмотрел на Дафну, и сразу поморщился, видимо, как поверхностный легилимент уступаете как Снейпу, так и тем более, дедуле. У Снейпа на Дафну такой реакции не замечал, хотя, может, плохо смотрел, или Снейп более аккуратен. А вы, профессор, либо уперлись в защиту, что скорее всего, либо увидели, как скелеты или зомбаки грингроссовские рвут на куски ваши книжки, а после сжигают на ритуальном костре. Вот, посмотрел на Герми, улыбка стала шире. Ну да, она твой фанат, да дыр, небось, уже зачитала эту макулатуру. С одной стороны, ее реакция вполне понятна и даже логична, ведь перед ней сейчас герой из увлекательных книжек, воплоти. Вот и вызывает чувство детского восторга. Это я тут, по сути, взрослый и знаю, что ни хрена он не спасал никого и подвиги не совершал, а просто шарлатан с большой буквы и отличным навыком облевейта. Как-то подзабыл я, про ее подобный фанатизм, и с этим однозначно нужно что-то делать. Идея, конечно, уже появилась в голове, даже две, и одну уже ей озвучивал, но это все еще не скоро, да и дожить бы до этого, с ползунами слизеринскими. И вот что это меня так задевает, то, неужели, ревность? Что касается реакции Дафны, ну, тут уже воспитание, наследницы древнего рода Ариста обязаны не только держать себя в руках, но и в принципе, критически оценивать ситуацию. Ладно, скоро и до меня доберется, мозгоклюй, блин, надо будет тоже, как и Дафна, показать ритуальное сжигание. Только вместо скелетов и прочей нежити, пусть будут белые и пушистые большие обезьянки, злые, правда, очень, а потому книжки будут рвать на мелкие кусочки, и с криками, ударами кулаков в грудь и танцами, кидать их в большой-большой костер, ляпота. Хотя нет, есть идея еще лучше, они будут сидеть вокруг костра, обложенные вашими трудами профессора, и неистово читать их, периодически прерываясь на глубокие литературные диспуты. И вроде, ничего оскорбительного, но, тонко то как, главное, сильно не улыбаться. Ну вот, наконец, до меня добрались, посмотрел, нахмурился и вздрогнул, а как, неожиданно, неужели фобия обезьянок, больше же ничего вы там не могли увидеть, а, профессор Локонс, и вот кто же вы такой, строите из себя, самовлюбленного актера, изобретателя, путешественника и великого писаку, а у самого, весь кабинет во внимательно зрящих портретах, которые, следят за каждым учеником, а после занятий, вы, уверен, все это дело анализируете, очень дотошно. Если это ваша паранойя, то тут, профессор, вы превзошли даже меня. Интриги, интриги, Сеня. Так и крыша поедет, если ждать подвох за каждым поворотом и углом. Ладно, весь год еще впереди. Надо бы как-нибудь парой штук пикси разжиться, уверен, жертку на ура зайдет новый деликатес. Вот только, Локонс за весь урок, так и не открыл клетку с ними. Так что, птичка Обломинго, помахала нам сегодня своим крылом. Ночь, все уже легли спать, и только один ученик, под заклинанием невидимости, медленно, но верно, крадется по лестницам, в сторону восьмого этажа. Да, это снова я, и снова, тихой сапой, топаю в выручайку. И чего же мне не спится? А вот, как говорится, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Вот и я, решил, что чем раньше доберусь до выручайки, в виде склада, тем на душе у меня будет спокойней, особенно, если найду все, что ищу. Выручайка встретила меня привычным бардаком, который, кажется, тут никогда не исправится. И что же мне нужно на этот раз, спросите вы? Ну, по традиции, галеоны, затем фантики, следом накопители. А после, хотелось бы, посмотреть, что есть из защитной экипировки. После боя с Пивзом, и ввиду предстоящих злоключений, я серьезно решил озаботиться этим вопросом. И где, как не в выручайке, искать бесплатный защитный инвентарь, пусть даже, скорее всего, посредственного качества. Там уже придумать что-то будет можно, руны начертить, накопители запитать. Варианты есть, да и кинжалами новыми разжиться было бы неплохо. Ведь на Пивзика огненный ушел, с концами. По сложившейся уже традиции, акция «Галеон», и одна монетка чуть не прилетела мне по лбу. Видимо, кто-то очень огорчился в Хаге, раз умудрился потерять целый золотой. Или, для кого-то, как, например, Малфоя, это мелочь, которую заботливые домовые эльфы притащили сюда. Мне он уж точно пригодится. Дальше фантики нашлись на сумму 22 фунта и один накопитель. Видимо, тоже кто-то потерял. Далее, снова прячемся за перевернутый стол, горьким опытом уже научены, акция кинжал. В обратную сторону стола воткнулся простой, довольно длинный нож, что тоже неплохо. И наконец, броня. Особо, конечно, тут не разбежаться, ни о каких латных и кольчужных доспехах речи не идет, громоздко, тяжело и звенит, чем привлекает лишнее внимание. Значит, хотя бы, тонкую бригантину, которую буду как-то пытаться трансфигурировать, чтобы скрыть под мантией те же наручи. К моему огромному удивлению, нашлось все, но очень старое. Пришлось сначала колдовать репаро, чтобы как-то привести визи в порядок, а уже потом надевать. Что же, весьма удобно, и чувствую себя намного более защищенным и спокойным, что не может не радовать. Кроме того, сразу подправленный размер бригантины, и правда, позволяет скрыть ее под одеждой. Осталось все это дело зачаровать, на бринактине можно даже малый круг рисовать, не то что руны. Чем, я прямо тут и занялся. Имеющийся накопитель, естественно, был потрачен на сие начинание. Так что теперь, со спокойной душой можно идти спать, а с завтрашнего дня, начинать активные тренировки и снова, шуршать талмудами в библиотеке-выручайке, готовясь к неизбежному будущему. Глава 25. Этот мир больше, чем кажется. Воспринимай мир таким, какой он есть, бесконечным. К. Клэр. Город костей. Повествование от лица Гарри Поттера. Вечер. Гостиная Гриффиндора. После второго дня занятий. Рон, не мог бы ты подвинуться? Беспардонно отталкивая Рона, сказала Парвати, пытаясь сесть рядом с Гарри. И ей было абсолютно безразлично обалдевшее лицо несчастного Роникса, так как ее сестра-близнец Падма уже, с довольной моськой, устроилась с другой стороны от Гарри, на диване в углу комнаты. «Гарри, ты разобрался с тем, что нам показывала профессор Маганагал, эти преобразования жука в пуговицу? Сегодня было сложное занятие по трансфигурации, еще и Рон, сидевший рядом, создавал искры со своей сломанной палочкой. На вопрос, во время обеда, почему не напишет домой, чтобы заменить, его друг уклонялся от точного ответа, стараясь сказать, что это дорого, и вообще, его отругают. Все это показалось очень странным для Гарри. «Что именно тебе непонятно?» – спросил Гарри, явно смущенный тем, что оказался зажат между двумя девочками. «Нам непонятно, как должна получиться пуговица из мерзкого жука», – говорили по очереди девочки, явно подражая близнецам Уизли. И вмешательство последних не заставило себя долго ждать. «Смотри, Роникс, мы слышали, что тебя так теперь называют. Какой у тебя популярный друг? Молодец, Гарри, далеко пойдешь?» Показывают оба большие пальцы, под смущенные улыбки сестер Потил. «А ты, Ронни, когда заведешь подругу, чтобы мы могли написать об этом?» «Маме», закончили свой монолог близнецы одновременно. «Отвалите!» — крикнул явно взбешенный Рон, уходя в комнату, бубня себе по нос проклятия. Дальнейшую часть вечера под моей Парвати расспрашивали Гарри про Книлза, который очень скоро занял место у троицы на коленях, подвергаясь почесыванию сразу с двух сторон, чему был несказанно рад, и абсолютно игнорируя тот факт, что ставит своего хозяина в еще более неловкое положение. Тем самым Гарри смог отвлечься от трудного дня, особенно от урока по защите от темных искусств и профессора Локонса, которого девочки, к его удивлению, не стали обсуждать. Утро следующего дня. В столовой, сопровождаемый сестрами Потил и Книлзом на руках, Гарри увидел Алекса. Сначала на лице последнего возникло удивление, а после ухмылка, не предвещающая ничего хорошего. Гарри точно знал такие ухмылки, он много раз их видел на лице Дадлика и его дружков, когда они в очередной раз придумывали, как поиздеваться над ним. И вот теперь точно такая же, если не еще более зловещая ухмылка, украшала лицо его умного и весьма талантливого знакомого. Дрожь непроизвольно пробежала по телу Гарри, а в голове предчувствие било набатом, что этот год он запомнит надолго. Повествование от лица Сени. Какая прелестная картина. Как говорится, свято место пусто не бывает. Вот и сейчас, любуюсь занимательнейшей ситуацией, недолго Поттер без поддержки гулял, вот, за него и взялись близняшки Потил. Видимо, их род занес очередную взятку дедуле, чтобы одобрил возможность попытать девочкам счастье. И теперь, довольный добрый дедушка, потирает лапки над очередным сокровищем. Как же хорошо быть властимущим опекуном знаменитости, еще и с таким наследством и при этом без родственников. Наследник Поттер, приветствую вас. И в какой же вы пестрой компании, любо-дорого смотреть, говорю, с ухмылкой на лице, иначе просто не могу. А Поттер почему-то аж вздрогнул. Что же его так напугало то, как прошло лето? Смотрю, ваш питомец пользуется завидной популярностью, как и вы, впрочем, а обе сестренки Потил прямо носики задрали, когда на них обратили внимание. «Нормально так, Алекс, спасибо, что спросил», — ответил неуверенно Гарри. «А как же приятно смотреть на Роникса, бросающего завистливые взгляды на Поттера. Ведь это нормально поведение нашего рыжего дружка, в моих глазах. Ты нас не представишь своим очаровательным спутницам, наследник Поттер?» «Да, конечно», — ответил, смутившись Гарри, «Падма, Парвати, а моего приятеля зовут Алекс Гибсон, а с ним его подруга Гермиона Грейнджер. Для меня честь и отрада для глаз приветствовать дочерей рода Потил», — ответил я, слегка поклонившись, а после получил локтем в бок от Герми. «Вот тут точно ревность к «Хе-хе, нам тоже очень приятно приветствовать тебя, Алекс», — ответила Падма. «Гарри рассказывала тебе», — добавила Парвати. «Очень приятно познакомиться, но, Алекс, пойдем уже завтракать», — влезла в разговор Герми, которой явно не нравилось наше общение. «Ну, не будем завтрак заставлять нас ждать. Хорошего дня», — говорю я, направляясь к нашему столу. «Ни я, ни, тем более Поттер, не заметили, что эта сцена очень сильно привлекла внимание еще одного человека, находившегося в столовой. После урока чар, где мы повторяли заклинания прошлого года и обеда, отправил ранее написанное письмо господину Смитвику. Ведь утренний осмотр Жорика показал значительные изменения, произошедшие за последние дни, особенно сегодня ночью. Осматривая руку, обнаружил, что после того, как Жорик малость подавился пивзиком, увеличился в размерах и теперь покрывает все плечо, также сам рисунок изменился, стал четче, глубже, кроме пяти больших цветков, три из которых уже снова раскрылись, появились еще два маленьких. Также появился третий стебель, и все вместе, это уже очень значительные изменения. Так что очень надеюсь, что аппетит в связи с этими не возрос, а то, как-то страшно, за самого себя в первую очередь. Надеюсь, господин Смитвик не будет затягивать с ответом. Оставшийся день пролетел незаметно, но вот вечер начал преподносить сюрпризы, один за другим. «Алекс, я тут заметила, что мы вместе ходим в выручай комнату, которая бывает в форме библиотеки и арены для тренировок, но ты и один иногда отлучаешься по своим делам. Не посвятишь в них меня, как мой будущий вассал?» — спросила Дафна, отведя меня в сторону коридора, недалеко от гостиной, дабы избавиться от лишних ушей. «Наследница Гринграсс, не соблаговолите ли вы оставить сей маленький секрет на моей совести? В конце концов, я еще не ваш вассал, а посему, мое времяпровождение касается только меня, в первую очередь». «Хорошо, Алекс, это невежливо с моей стороны, требовать от тебя ответ, но в будущем, я хотела бы, чтобы ты делился со мной своими секретами, особенно, когда принесешь клятву». «Хорошего вечера, Алекс», — закончила разговор Дафна, к которой уже присоединились сопровождающие ее старшеклассницы. «Да уж, и какая же тогда у нее мать, раз так воспитана, и уступила вроде, и как бы должным оставила, и характер, добродушие и щедрость, как наследница рода попыталась показать, и все это весьма недурно получилось, в сравнении с тем же наследником Малфоем. За такой короткий диалог, а ведь ей всего ничего лет, соплячка, то ли еще будет, бедный ее муж, то, что он будет подкаблучником, кем бы ни был, сомнений никаких уже не вызывает. Мужик просто и беспросветно обречен». После разговора с Дафной, надо было забежать к мадам Помфри и обсудить дальнейшее обучение, уже в текущем году. «Добрый вечер, мадам», — говорю я, поклонившись, ведь смотреть на эту чарующую женщину стало еще сложнее, чем в прошлом году. Чертова драконья энергия, а потому весь разговор придется смотреть в сторону или вообще в пол. «Здравствуй, Алекс, а я ждала, когда ты зайдешь», — ответила приятным голосом местная целительница. «Я хотел уточнить по поводу обучения в этом году». «Да, все как раньше, раз в неделю. А так как строение тела волшебника, хотя бы поверхностно, ты уже усвоил, то можно будет приступать к диагностическим заклинаниям. Но только, как у меня появятся первые пациенты. А пока, вот тебе маленький сборник первых заклинаний для колдомедика, их тут всего 5 штук. Это базовый уровень, ничего слишком сложного. Посмотри внимательно описание и движение палочкой, к нашей следующей встрече», — сказала мадам Помфри, протягивая мне тонкую книжку. «Спасибо, мэм, как мне узнать, когда будет занятие?» «Не переживай, я сообщу тебе об этом, а теперь ступай, Алекс». «Хорошего вечера, мэм». «Фух, тяжко с ней будет обучаться, да и Жорик, видимо, не справился с лишними гормонами целиком. Ну, будем учиться, как есть». «Ладно, осталось последнее, что я на сегодня запланировал, это забежать к Филчу, что, собственно, и сделал». «Добрый вечер, сэр», — говорю, заходя в его кабинет. «О, смотри, Норрис, кого Мерлин принес. Ты что-то хотел, малец, или просто так решил заглянуть к старику?» «Скорее второе, чем первое, сэр. Я помню про свое обещание, магия-свидетель, так что можешь не отводить взгляд. Подрасти еще немного, и будет тебе тренировка на выживание. Ха-ха-ха-ха», — ответил Филч, доставая из шкафа бутылку виски. «Понял, сэр», — Подрасти, значит подрасти. А можно вопрос, вы случаем не в курсе, почему не преподается ритуалистика в Хогварте? Случаем в курсе, и очень даже. Дамблдор боится, что маглорожденные и полукровки, набравшись знаний, пойдут резать маглов направо-налево, как в темное средневековье, или во время мировых войн простецов, поводя темные ритуалы и получая заемную силу. Каким бы он ни был сильным волшебником, если таких будет много, он просто не успеет везде. Ну и еще, немаловажную роль в его горьком опыте сыграли Гриндевальд, его Анинербе, сказал Филч, допивая уже второй стакан виски. Анинербе. Эти психи Алекс мотались по всему миру, собирая утраченные знания, практики и ритуалы, в том числе жертвоприношения. Но я не буду забивать твою детскую наивную головушку теми кошмарами, что были на войне, в которой особенно пострадал Советский Союз. Ведь когда армии простецов и малефики Анинербе стояли под Москвой, русские пошли ва-банк. Они позвали на помощь свою древнюю легенду, Кощея, выдал бомбу Филч, залпом допив еще стаканчик крепкого. А кто это, сэр? Видел упоминание этого имени в библиотеке? Прикидываемся валенком, причем очень даже естественно, абсолютно честно охреневая, что страшилище из детских сказок тут, оказывается, очень даже существует. Кощей Алекс, это древний славянский лич, старше, как и Мерлина, так и основателей Хогвартса. До его появления в той войне, очень многие были уверены, что он всего лишь легенда, не более. И, даже если и когда-то жил, то его старые кости давно обратились в прах. Я, лично, его не видел, так как уже словил свое проклятие и отлеживался в Мунго. Но, по рассказам очевидцев, когда эта тварь явилась, из Союза бежали все, и Гриндевальд, и его Анинербе, и союзники, волшебники из стран Европы и Америки, кто успел, и кого не поймали его слуги. Потому что было страшно. До Мордрида страшно, Алекс. Никто не знал, что от этой древности ожидать. А потому бежали, с мокрыми штанами и сверкая пятками. Ходят разные слухи, что его пробуждение, как некоторые говорят, стоило очень дорого русским. Лютые жертвенные ритуалы, но, правду никто не знает. Зато теперь, все знают, что эта тварь существует, и очень даже здравствует. И теперь, в союз никто не лезет, и в МКМ вступать не требуют. Даже не просит, до сих пор боятся, дрожат, как мыши, под веником. Как-то слышал, что есть легенда, будто он не может покинуть определенных границ, из-за такого же древнего, как он сам, обета, как и его слуги. И только поэтому оставшиеся маги русских и простецы не завоевали Европу целиком в свое время. Сэр, боюсь спросить, а он, этот Кощей, такой один, или есть еще кто-то подобный? Говоря, чувствую, что пожалею о том, что спрашиваю. Конечно, есть, Алекс, таких существ, слава магии, мало, и все они, чем-то, скорее всего, ограничены. Но они существуют. Например, Дракула выдал новую порцию страшных фактов из всего мира Филч, допивая четвертый стакан. Да ну нахрен, мало древнего как хрен знает что лича, так еще и древний вампир есть, папаша всех кровососов. Знаете, сэр, я, пожалуй, пойду, хотя крепкий сон мне сегодня определенно не грозит. Всего доброго, на сегодня однозначно хватит, это бы переварить и при этом не свихнуться. Да как так-то, да ну нахрен, орал я в мыслях, сидя на кровати, в комнате, смотря себе под ноги. Это что же получается, дедуля и Волди, это конечно акулы, но только в своем, британском колодце. А мир-то он большой, огромный, и, как выяснилось, есть рыба, покрупнее, значительно крупнее и зубастей. Это что же получается, персонажи из сказок и легенд, вот так вот, могут взять и быть, по-настоящему. Про Кощея ясно, и скорее всего, в Союзе он там не один из лютых, очень сильных и очень страшных древностей. Поэтому, китайцы, со своими там, суньхунями и чайпеями, и прочими, культиваторами, войной на Союз не бегут, даже учитывая, насколько он был ослаблен и сколько волшебников, если не целых родов потеряно. Ведь я уверен, что самые старые из культиваторов скрутят в бараний рог как Волди, так и дедулю. А еще, кровососы, это тоже тот еще тихий ужас. Особенно их батя, явно парень, не из робкого десятка. И одна магия знает, что его сдерживает от крестовых походов по душам. А ведь есть еще Черная Африка, со своими древнемохнатыми ритуалами и оккультизмом. Как и Восток, интересно, а что с Индией? Там же тоже должны быть, культиваторы йоги и прочего, или магические рода были максимально ослаблены во время колониальных войн. Впрочем, как и в самой Британии, где все адски сильные волшебники, такие, как Мерлин или, на худой конец, его ученики, да уж Сеня, страшно удивительно и поразительно. И ведь еще, в мире магии, мировые войны простецов заиграли новыми красками, к сожалению, исключительно черными. Фантазия рисует в голове мрачные картины, что творили немецкие малефики, а потом, на них бегут, очень сильно злые и яростные волхвы, с твоей родины прошлой жизни, в сопровождении древних вурдалаков, и с криками «Жизнь за Кощея!» неистово рубит врагов Отечества. Даже не знаешь, что теперь и думать то. Ладно, лучшие, что можно извлечь из прошлого, это уроки и мудрость, не допускать подобное в будущем. А любого магического психа жалеть не нужно, наоборот, нужно прикапывать, надежно, летально и очень быстро, пока не сбежал и бед не натворил. Вон, особо ярых сторонников Волди посадили в Азкабан, эдакий курорт, особого назначения. И что в итоге, выйдут же, только еще более поехавшими, на всю голову. Это тебе не книжка с каноном, тут монстры. Тут враги вырезают рода друг друга под корень, дабы не оставлять кровников. А маглы вовсю используются для темных ритуалов, это как скот и растопка для них. Читал где-то, еще в той жизни, что алтари мэнеров древнейших семей создавались обильными жертвоприношениями. Теперь, как-то все это по-другому воспринимается. Жуть, одним словом, в библиотеке-выручайке, надо будет обязательно посмотреть информацию о сильных мира сего. Там точно должно быть что-то, в разделе истории. А то весь прошлый год на занятиях по этому предмету, слушали восстание гоблинов. Когда хотелось бы узнать о реально важных и интересных вещах, и повспоминать канон снова, где носила Волди, до его возрождения в конце 4-го года, мало ли, по каким землям он шастал со своими подручными, и с кем мог связаться. Теперь, все это, приобретает совершенно иной смысл, чем я думал ранее. Да уж, многие знания, многие печали, сегодня ночью точно кошмарить будет, ведь теперь я точно знаю, очень большой и страшный северный пушной зверек существует. Глава 26. Проблемы где-то рядом. Теперь у нас будут большие проблемы, Ави. На свете не существует проблем, мистер Грин. Есть лишь ситуации. Револьвер. Время летит, особенно, когда с утра занятия, потом самостоятельное обучение по заданиям, а вечером саморазвитие. Оглянуться не успел, а уже сама и на носу. Чем же отметился прошедший период? Да, в общем, то ничем особенным, так, затишье перед бурей, мягко выражаясь. Единственное, все обсуждали, как Малфой-младший купил себе место в команде по квиддичу, точнее его отец, снабдив всю команду новыми летательными агрегатами, от которых, меня, несмотря на прошлый год практики, и уже несколько занятий в текущем году, до сих пор, знатно коробит. Ну не могу я принять метлы, как летучий транспорт, уж лучше пегасы всякие, но я не нежная дева, которых они на себе катают, так что облом, чертовы привередливые кони, или грифоны, с уважением к этим тварям у меня точно проблем не будет, все-таки существо серьезное, достаточно умное и своенравное. На крайняк, есть арабский ковер, да даже не на крайняк, а именно, главный вариант средства магического передвижения, а посему, обязательно куплю его, когда стану достаточно богатым, и уж точно мне не нужны никакие метлы. Это Поттер тут у нас, летун от бога, в смысле магии, так точнее. А я вот нет, сижу, за год тренировок, на метле еще хуже, чем не вел. Хотя, казалось бы, куда еще то, абсолютно и однозначно, это точно не мое. Вот ладно еще девушка, молодая и очаровательная, обхватывающая своими изящными ножками этот летучий шест, это даже, по-своему, сексуально, особенно, с ведьмовской то красотой. Но вот мужик, особенно здоровенный, сидящий на тонкой палке с веником на конце, и полирующий эту самую палку важной частью мужского достояния, вызывает лютый диссонанс и желание биться головой о стенку. А так, как занятия полетов были дополнительными, то, как выяснилось, не без помощи деканов Литвика, от них удалось отказаться. Есть более полезные вещи, чем полировать летучую палку. И одним из наибольших пожирателей времени у меня за прошедший период было изучение данной мне книжки по колдомедицине. Герми не могла не заметить, чем я занимаюсь, а посему проявила соответствующий ей интерес и энтузиазм в изучении чего-то нового. По этой причине методичку начинающего колдомедика от мадам Помфри разбирали уже вместе, что значительно ускорило сие мероприятие. Таким образом, удалось усвоить теорию и движение палочкой у следующих заклинаний. Первыми в книжке были по диагностике состояния пациента. Диагностиц – заклинание самого базового уровня, которое позволяет условно понять, угрожает ли жизни пациента что-либо на данный момент. Например, внутреннее кровотечение, повреждение органов, сильное отравление, в том числе магическое. В случае опасности дает красное свечение в наиболее пострадавших зонах тела пациента. Данная первичная проверка позволяет определить, насколько экстренно нужна помощь и поддержка состояния пострадавшего, особенно, если он без сознания или не может ничего объяснить. Determinare integritatem corporis – заклинание определяет физические повреждения тела более точно, чем первое, и применяется, если первым заклинанием были выявлены признаки повреждений. Cognoscitio vinificium – заклинание, определяющее факт отравления цели. Также очень важная проверка перед лечением или попытком дать какие-либо зелья пациенту. Ведь если он отравлен, а причина неизвестна, то лекарственная микстурка очень даже может стать еще одним ядом, пойдя в разнос внутри несчастного, из-за несовместимости с причиной отравления. Cognoscitio morbum позволяет определить, есть ли заражение пациента болезнями, в том числе магическими, но слабыми. В случае положительного отклика, пациента необходимо изолировать в карантин и озаботиться собственной безопасностью для дальнейшего установления вида заболевания и его причины. Cognoscitio maledictum – заклинание, позволяющее определить, стал ли пациент жертвой каких-либо проклятий. И если стал, то также необходимо принимать соответствующие меры. Не все проклятия сразу проявляются на теле пациента, и они этим более опасны, поэтому проверка также необходима, особенно если пациент по неизвестной причине без сознания. Также в пособии присутствует ряд вспомогательных заклинаний. Агуаменти, уже известное мне, заклинание вызова чистой воды, которую можно использовать для промывки ран и последующего оказания помощи. Еписки, заклинание, применяемое для остановки крови из открытых ран, просто значительно ускоряет процесс свертывания крови, прекращая кровотечение. Подходит для небольших ран, так как саму рану оно не закрывает, а просто закупоривает сосуды. В дальнейшем пациенту все еще понадобится помощь, так как это только временная мера. И раз это заклинание не относится к школе светлой магии, а является самой натуральной магией крови, хоть и простейшей, то мне оно, разумеется, доступно. Брахиам Йеминда – заклинание сращивания костей, особенно, если имеет место быть открытый перелом, но пользоваться им нужно со знанием дела, так как неумелое исполнение имеет все шансы искалечить пациента, что жирным шрифтом выделено в учебном пособии. Мне оно также доступно, так как в будущем работа с костью будет моим направлением, как некроманта. Адсомнум – заклинание, позволяющее погрузить цель в сон, так как пациент бывает малость буйный, чем мешает показывать ему первую помощь, дабы спасти несчастному жизнь. Приходится применять и такие меры. С этими мыслями и перебирая в памяти выученные заклинания, подошел к кабинету мадам Помфри. «Добрый вечер, мадам Помфри. Я выучил и отработал движение палочкой у данной вами заклинаний, говорю, возвращая учебное пособие. Эту книжку можешь оставить себе, вдруг пригодится», отвечает очаровательная целительница, подвинув книгу ко мне обратно. «Спасибо. Приятно, однако, точно лишним не будет. Что касается дальнейшего нашего с тобой обучения, Алекс, так как ты умный мальчик, то должен был уже понять, что просто так я тебя учить не буду», говорит красавица, личико которой украшает корыстная ухмылка. «К сожалению, мне нечего вам предложить, мадам. Интересно, что же она попросит?» «Почему же? Есть, например, помощь в работе с моими пациентами. Периодически я беру себе для этого учеников, или мне присылают провинившихся отбывать наказание деканы факультетов. В нашем же случае, количество обучающих уроков в неделю будет соответственно равно удвоенному количеству твоего здесь присутствия в качестве помощника. Например, если один вечер в неделю на обучение, то два вечера ты выделяешь из своего времени, как сотрудник моего больничного крыла. Не переживай, ничего сложного не будет. Я просто отдам тебе рутинную работу, с которой ты вполне справишься. Например, подготовку простых лекарств, зелий, помощь пациентам. Но только мальчикам, к девочкам, разумеется, я тебя не подпущу», выдала свои условия эта коварная лиса, ожидая от меня реакции. Кроме того, так как дальнейшее обучение подразумевает под собой практику заклинаний на волшебниках, то тебе необходим официальный статус ученика колдомедицины. Особенно, он понадобится в дальнейшем, когда будут более серьезные заклинания, в том числе и из тех областей, что для обычных волшебников, находятся в списке запрещенных. Я имею в виду магию крови.